Я внимательно посмотрел на Анфису. Ей было не больше 18, но глаза выдавали человека, пережившего слишком многое для своего возраста. В лечебнице ее хотели использовать для контроля над другими пленниками, но сначала пытались сломить волю. Неудивительно, что теперь ей трудно было найти свое место. «Вы злитесь», — вдруг произнесла она, словно удивляясь, «но не на меня, на тех людей из фонда». Я был поражен точностью ее восприятия. «Ты действительно можешь чувствовать эмоции других?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Да», — кивнула она, — «иногда это проклятие, особенно здесь, где столько людей, столько разных чувств. Они накатывают волнами, особенно сильные, гнев, страх, боль. Я пыталась работать в поле, но остро ощущала каждое переживание окружающих», — закончил я за нее. «Это должно быть изматывающим». «Очень», — призналась Анфиса, и я увидел, как по ее лицу пробежала тень облегчения от того, что ее понимают. В этот момент меня озарила идея. Ее талант мог быть исключительно полезен не на полях и не в казармах, а совсем в другом месте. «Скажи», — начал я осторожно, — «а боль других ты тоже чувствуешь? Не физическую боль, а страдание, страх, беспокойство?» «Да», — подтвердила девушка. «В лечебнице, в той ужасной лечебнице это было невыносимо. А ты умеешь успокаивать людей?» — поинтересовался я, все больше убеждаясь в правильности своей догадки. «Иногда», — неуверенно ответила она, — «если установить контакт, я могу помочь человеку справиться с тревогой или страхом. В лечебнице я часто успокаивала других пленников после процедур». Я кивнул, чувствуя, как все складывается. «У меня есть предложение», — сказал я, наблюдая, как в ее глазах загорается искра надежды. «Нам нужен человек с твоим талантом в лазарете. Кто-то, кто может чувствовать состояние пациентов и помогать им справляться со страхом и болью». «В лазарете?» Она явно не ожидала такого поворота. «Но я не целитель, у меня нет никакого медицинского образования». «Это не обязательно», — уверенно ответил я. «Наш главный врач, доктор Альбинони, обучит тебя необходимым навыкам. Главное, твой талант и желание помогать, доктор Альбинони?» — переспросила Анфиса с легким беспокойством. «Тот самый итальянец, который все время вопит». Я не смог сдержать улыбку. «Он эмоциональный, это правда, но превосходный врач и хороший человек. И, между нами, давно мечтает о помощнице». Девушка выглядела неуверенно, но я видел, что идея ее заинтересовала. «Пойдем», — я встал и протянул ей руку. «Просто поговорим с ним, а там решишь сама». Когда мы вошли в наш импровизированный лазарет, Джованни Альбинони как раз заканчивал перевязку охотнику, порезавшему руку во время тренировки. «Воевода собственной персоной», — воскликнул итальянец, заметив нас, из такой Беллиссимо Сигнорино. «Какой сюрприз!» Его акцент становился сильнее, когда он волновался или радовался. Сейчас он был в приподнятом настроении, глаза сияли, а руки, как обычно, находились в постоянном движении. «Джованни, это Анфиса», — представил я девушку. «У нее особый талант. Она чувствует эмоциональное состояние людей и может помочь им справиться со страхом и тревогой». Альбино не застыл на секунду, а затем его лицо озарилось таким восторгом, словно я принес ему величайший дар. «Санта Мадонна!» Он всплеснул руками, едва не выронив бинты. «Это же невероятно! Эмпат! Настоящий эмпат в моем лазарете! Это чудесно!» Он подлетел к смущенной Анфисе и начал кружить вокруг нее, оживленно жестикулируя. «Вы понимаете, Сигнорино, как это важно. Половина выздоровления – это настрой пациента. Я всегда говорил, что медицина должна лечить не только тело, но и душу. А вы сможете видеть душу насквозь». «Я не совсем», – попыталась возразить Анфиса, но итальянец уже не слушал. «Представьте только, он обращался теперь ко мне, но его взгляд постоянно возвращался к девушке. Я осматриваю пациента с непонятными симптомами, а она сразу говорит: доктор, он скрывает боль здесь или он боится сказать о том, что у него одышка по ночам. Это же чудо, божественный подарок для врача». Похоже, итальянец ожидал от девушки почти возможности телепата, но это было бы преувеличением ее дара. Я видел, как растерянность на лице Анфисы постепенно сменяется интересом. Энтузиазм доктора был заразителен. «Вы правда думаете, что я могу быть полезна?» — робко спросила она. «Полезно?» — итальянец схватился за сердце театральным жестом. «Вы будете бесценно, Царамиа, бесценно. Я 20 лет лечу людей и знаю, о чем говорю». Затем он внезапно посерьезнел и мягко взял ее за руку. «Послушайте, Анфиса, медицина — Это не только скальпель и зелья, это еще и умение понять пациента, найти к нему подход. С вашим талантом вы можете стать великолепной целительницей. Я научу вас всему, что знаю сам. Я заметил, как в глазах девушки загорелся огонек надежды. Она выпрямилась, словно сбросив часть тяжести с плеч. Я хотела бы попробовать. Тихо, но твердо сказала она. Магнифица. Альбинони снова перешел на повышенные тона. Начнем прямо сейчас. У нас 7 пациентов, и вы поможете мне с обходом. Я покажу вам, как делать перевязки, готовить настои, как правильно общаться с больными. Он уже потянул Анфису к стойке с медикаментами, продолжая тараторить о всех чудесах медицины, которым собирался ее обучить. Я с улыбкой наблюдал эту сцену, понимая, что мое присутствие уже излишне. Выходя из лазарета, я испытывал странное чувство удовлетворения. Порой самые ценные возможности открываются в самых неожиданных местах. Талант, который принес Анфисе столько страданий, теперь мог стать источником помощи для многих. А эмоциональный итальянский доктор нашел хорошенькую помощницу, о которой давно мечтал. Остаток дня я провел, разбирая накопившиеся дела, тренируя Егора и изучая пулемет. Вдобавок, сведения, полученные от разведчиков, были неутешительными, количество бездушных вокруг угрюмо медленно, но верно увеличивалось. Признаки приближающегося гона становились все очевиднее. Уснул я поздно, с головой, полной тревожных мыслей о предстоящих испытаниях. Однако даже в самые мрачные времена утро всегда приносит свежий взгляд на проблемы. Солнечные лучи только-только начали пробиваться сквозь щели в ставнях, когда в дверь моей комнаты настойчиво постучали. Я уже не спал, изучая информацию в эфирните, но был удивлен столь ранним визитом. «Войдите», — отозвался я, откладывая бумаги. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Василиса, удивительно бодрая для раннего часа. Ее зеленые глаза сияли каким-то особенным, почти лихорадочным блеском, а на щеках играл румянец то ли от утренней прохлады, то ли от возбуждения. «Доброе утро», — она шагнула в комнату, поправляя прядь смоляных волос. «Ты уже проснулся? Отлично. Нужно твое присутствие. Что-то случилось». Я удивленно приподнял бровь, наблюдая за ее необычным оживлением. Строители закончили школу и больницу. В ее голосе звучала нескрываемая гордость. «Все работы завершены, даже раньше намеченного срока. Нужно осмотреть результат. Наконец-то, теперь можно будет подать запрос на формальное получение статуса острога. Марка и титул макграфа уже практически у меня в руках». Глава 13. В глазах девушки плясали искорки энтузиазма, и я не мог не улыбнуться. Неудивительно, что она была так взволнована. Именно Василиса вместе с Игнатием Платоновым курировала строительство обоих объектов, вкладывая в проект не только свои знания, но и душу. «Ты просто обязан увидеть, что у нас получилось», — продолжала она, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Вышло даже лучше, чем я ожидала. Потолки выше запланированных, в школе удалось сделать большие окна для максимального освещения, а в больнице», — она мечтательно закатила глаза, — «Альбинони уже трижды обошел все здание и теперь не замолкает, восхваляя каждый угол. Думаю, итальянец просто влюбился в новые помещения для лечения. У вас там что, организовали церемонию открытия?» – удивился я. «Все уже собрались и ждут только тебя», – серьезно ответила Голицына. «Плотники, столяры, кровельщики – все хотят показать результаты своей работы. Дай мне 10 минут», – сказал я, накидывая куртку. «Сейчас спущусь». Василиса улыбнулась, коротко кивнула и выскользнула за дверь, оставив меня собираться. Завершение строительства школы и больницы было важным этапом в развитии Угрюма. Эти здания символизировали превращение маленькой деревушки в настоящий острог, где люди не просто выживают, но и заботятся о будущем. Через несколько минут я увидел собравшуюся толпу. Плотники, столяры, кровельщики стояли небольшими группами возле двух новых зданий, с нескрываемой гордостью поглядывая на результаты своего труда. Рядом с ними теснились жители Угрюма, включая детей, которые с любопытством рассматривали строение. «Воевода, подошел ко мне глава артели Архип, вытирая руки о спецовку. Готово все, как просили. Даже лучше получилось, чем планировали изначально». Я кивнул, направляясь к зданию школы. Василиса шагала рядом, практически подпрыгивая от нетерпения показать результат. «Начнем со школы», — решил я, толкая тяжелую дубовую дверь. Внутри меня встретил запах свежего дерева и льняного масла, которым покрывали полы. Просторный холл с высокими потолками и большими окнами был залит утренним светом. Справа располагались классные комнаты для обычных предметов, слева – специально оборудованные помещения для магических занятий. «Посмотри на эти окна!» – восторженно указала Василиса на широкие проемы. «Света хватит даже в пасмурный день, а потолки – почти 4 метра. В таких комнатах дышится свободно. Мы заглянули в первый класс, где уже стояли деревянные парты и скамьи. У стены красовалась большая доска для писем и мелом, а рядом с ней – полки для книг и учебных материалов. Математику здесь преподавать – одно удовольствие», – заметил подошедший к нам седоватый мужчина в очках. Это был Иван Павлович, учитель математики, которого мы выкупили из долговой тюрьмы Сергиева Посада. «Просторно, светло, удобно. В таких условиях и дети лучше воспринимают знания». Рядом с ним стояла женщина средних лет с внимательным взглядом, Антонина Сергеевна, наставница по химии из числа беженцев. «А вот это для меня особенно важно», – она указала на специальный класс с каменными столами и вытяжками. «Химические опыты требуют особой осторожности. Здесь можно безопасно проводить эксперименты, не боясь отравить учеников парами». Переходя из комнаты в комнату, я отмечал продуманность планировки. Магические классы были оборудованы специальными защитными кругами на полу и усиленными стенами на случай неудачных заклинаний начинающих. «А теперь спортивный зал», – предложила Василиса, ведя нас в дальнюю часть здания. Большое помещение с высокими сводчатыми потолками поразило своими размерами. Здесь легко могли заниматься 20 человек одновременно. Силантий, бывший охотник с травмированными ногами, внимательно осматривал зал. Его опытный взгляд оценивал каждую деталь. «Хорошо придумано с матами из соломы», – кивнул он с одобрением. «Падать на них не больно, а для отработки бросков – самое то. И места хватает, чтобы ребятня друг другу не мешала». Вдоль стен располагались деревянные снаряды, брусья, кольца, шесты для лазания. Все это было изготовлено местными мастерами. Тут детвора будет не только силу наращивать, но и учиться, как от супостата отбиться, пояснил бывший охотник. «Нынче без этого никак нельзя». Выйдя из школы, мы направились к группе детей, которые с широко раскрытыми глазами стояли у входа. Среди них я узнал Матвея, мальчика с темными волосами и задумчивым взглядом, у которого обнаружился исключительный потенциал к гидромантии. Рядом с ним стоял Егор, сын кузнеца Фрола. Маленькая черноволосая Аглая тихо переговаривалась с другими детьми, у которых также выявили магические способности. «Мы правда будем здесь учиться?» – робко спросила Аглая, не в силах поверить в происходящее. «Конечно», – ответил я, присев на корточки, чтобы быть на одном уровне с детьми. «Это ваша школа. Здесь вы будете изучать и обычные предметы, и магию. А нас точно научат читать и писать», — с надеждой в голосе поинтересовался совсем маленький мальчик. «И считать тоже, всему научит», — заверил я. «И грамоте, и счету, и многому другому». Он подошел ближе и тихо прошептал: «А можно потрогать парты?» Я улыбнулся и кивнул. Дети гурьбой ринулись внутрь школы, с восторгом ощупывая новую мебель и восхищаясь большими окнами. Их радость была искренней и трогательной. Эти дети, выросшие в бедности, впервые видели настоящее учебное заведение. «Теперь больница», – предложила Василиса, когда мы закончили осмотр школы. Здание клиники было меньше школы, но не менее впечатляющим. Просторный приемный покой, несколько палат для больных, отдельная операционная и надежно запираемый склад для лекарств. Все было продумано до мелочей. В приемном покое нас встретил Джованни Альбинони в сопровождении Анфисы и бабки Агафи. Итальянец был в восторге, он размахивал руками, переходя от восхищения к итальянскому, а затем обратно к русскому. «Магнифица!» – воскликнул доктор, обводя рукой помещение. «Это же настоящая больница, не какой-то сарай с кроватями, а современное медицинское учреждение». Он провел нас в операционную, где стояли специальные столы и полки для инструментов. Большое окно обеспечивало отличное освещение, а рядом располагался автоклав для стерилизации инструментов. «Здесь я смогу проводить серьезные операции», – продолжал итальянец, театрально прижимая руку к сердцу. «А с помощью Анфисы пациенты будут чувствовать себя спокойнее. Ее дар неоценим для больных людей». Девушка скромно кивнула, стоя рядом с доктором. С момента нашего прошлого разговора она заметно преобразилась, исчезла прежняя растерянность. Бабка Агафья внимательно осматривала склад для лекарств, кивая с одобрением. «Хорошо придумано с железными замками», — заметила травница. «Некоторые зелья в неумелых руках могут наделать беды. А тут все под надежным присмотром будет, да и спирт стянуть могут. В стационаре располагалось 8 коек для больных, нуждающихся в длительном лечении. Раньше больным приходилось лежать дома в тесноте, сумраке и, чего уж там, грязи, отметил Альбинони, проходя между кроватями. Теперь они смогут восстанавливаться в покое и чистоте. Это ускорит выздоровление в разы. Нота бене. Теперь у нас имелось все необходимое для подачи запроса на официальный статус острога. Школа, больница, достаточное население, гарнизон. Нужно сегодня же связаться с юристом. Завершив осмотр больницы, я шагнул на улицу, где меня поймал Леонид Карпов. А что с лицензией для магической школы? Поинтересовался он. Академический совет по-прежнему настроен против нас, я задумался, взвешивая варианты. Официальная лицензия дала бы нашей школе признание и возможность выдавать дипломы, признаваемые во всем содружестве. Попробуем еще раз, решил я. Теперь у нас есть полноценное здание, квалифицированные преподаватели и ученики. Формально все соответствует требованиям. Но ведь они против из-за твоей связи с гибелью ректора Гривского, напомнила Полина, присоединившаяся к разговору. Я кивнул, понимая сложность ситуации. Тем не менее, стоит попробовать. В худшем случае получим отказ и будем работать без лицензии, но наши ученики от этого хуже магами не станут. Да и потом, сам по себе отказ не страшен. Ведь я, например, могу задать вопрос почтенной общественности, почему кучка дряхлых развалин препятствует распространению знаний в содружестве, не так ли? Заговорщицки оглядев спутников, я ухмыльнулся. Пускай моя репутация, как там говорилось, последний романтик пограничья, поработает на меня в эфирните. Тимур Черкасский, стоявший в стороне, хмыкнул. Возможно, следует подождать более подходящего момента, когда политическая ситуация изменится в нашу пользу. Нет, твердо ответил я, дети не могут ждать. Их обучение начнется в любом случае, а официальное признание – дело наживное. Стоя среди этих людей, в окружении новых зданий, я ощущал глубокое удовлетворение. За несколько месяцев мы создали здесь не просто укрепленное поселение, а зачатки настоящего города. Места, где люди не просто выживали, но строили будущее для себя и своих детей. Покинув товарищей, я направился к своему дому. Войдя в кабинет, я достал магофон. Артефакт ощущался прохладным в моей ладони, гладкая поверхность отражала тусклый свет лампы. Я набрал номер, который уже запомнил наизусть. «Добрый вечер, Петр Павлович, это Прохор, боярин Платонов. Какая приятная неожиданность. Чем могу быть полезен?» Я прошелся по кабинету, собираясь с мыслями. «Помните наш разговор о статусе острога и титуле маркграфа?» – спросил я, наблюдая за патрулем, проходившим вдоль стены. Настало время действовать. «Вот как?» – в голосе юриста послышалось неподдельное любопытство. «Вы выполнили все условия, о которых мы говорили?» «Да», – я отвернулся от окна и присел за стол, перебирая записи с последней переписи населения. «У нас сейчас 92 бойца в гарнизоне. Постоянное население – 297 человек после присоединения соседних деревень. Школа и больница только открылись. Я услышал, как Стремянников что-то записывает на своем конце линии. Его аккуратные длинные пальцы, испачканные чернилами, представились мне так ясно, словно я видел его перед собой. «Впечатляюще, боярин», – произнес он после паузы. «Весьма впечатляюще. Вы действительно подходите под все формальные требования для статуса острога. Так что насчет подготовки запроса, я перешел к делу, не желая тратить время на любезности. Сколько это займет? Сегодня же соберу все необходимые формы и подготовлю документацию», — ответил юрист деловитым тоном. «Потребуется подробный реестр гарнизона с указанием вооружения, опись населения по категориям, документы об укреплениях и общественных строениях». Он на секунду замолчал. «И, разумеется, квитанция о досрочной уплате налогов». Я бросил взгляд на сейф в углу кабинета. После неудавшейся попытки Сабурова взять в заложники моего отца, подобная бумажка у меня имелась. «С этим проблем не будет», – заверил я. «Все есть. И еще одно, Петр Павлович. Я хочу изменить название поселения с Угрюмихи на Угрюм». На другом конце линии возникла короткая пауза. «Смена названия при повышении статуса», – юрист звучал задумчиво. «Да, это вполне допустимо. Можно обосновать это как символическую трансформацию, отражающую новую сущность поселения. Угрюм звучит солиднее, если позволите мое непрофессиональное мнение. Именно, я позволил себе легкую улыбку. Угрюмиха – название для захолустной деревушки. Угрюм подходит для крепости на границе. Я добавлю это в запрос. Кристалл у магафона слегка потрескивал, передавая шорох бумаг, которые перебирал юрист. Кстати, боярин, я должен предупредить. Как только запрос будет подан, князь Веретенский и его советники наверняка захотят понять, почему вы так стремитесь к статусу острога. Финансовые выгоды очевидны, но он замялся. Вы беспокоитесь, что они могут заподозрить нечто большее. Я покачал головой, хотя собеседник не мог меня видеть. Вряд ли. Для любого аристократа стремление к более высокому титулу вполне естественно. Возможно, вы правы, согласился Стремянников. В любом случае, я позабочусь, чтобы запрос был безупречен с юридической точки зрения. Князь не сможет отказать без веских причин, если все формальности соблюдены. Я провел рукой по столешнице, ощущая текстуру дерева под пальцами. Удивительно, как быстро менялась моя судьба. Всего несколько месяцев назад я стоял на эшафоте с петлей на шее, а теперь готовился стать маркграфом. Сколько времени займет рассмотрение запроса? Если говорить откровенно, голос юриста стал тише, будто он опасался, что его могут подслушать. Обычно такие дела тянутся месяцами. Но учитывая ваш особый статус и то, что вы уже выполнили все требования, я полагаю, решение может быть принято в течение 1-2 недель. Хорошо, я кивнул своим мыслям. Действуйте, Петр Павлович. Подготовьте все документы и сообщите, когда они будут отправлены. Непременно, боярин. В таком случае, я приступаю к работе немедленно. Благодарю, произнес я. Положив магафон, я откинулся на спинку кресла и задумался о проблеме, которая все чаще занимала мои мысли в последние недели. Боеприпасы. Их постоянная нехватка становилась все более острой, особенно с учетом растущего гарнизона и приближающегося гона. Последние недели я углубленно изучал эту тему в эфирните, восполняя пробелы в знаниях об огнестрельном оружии. В прошлой жизни я полагался на мечи, луки и магию, но здесь реалии были иными. Современная война требовала современных решений. Насколько оправдано самостоятельное производство боеприпасов, этот вопрос не давал мне покоя. С одной стороны, зависимость от внешних поставщиков и колоссальная стоимость патронов делала нас уязвимыми. С другой, организация собственного производства требовала значительных ресурсов и знаний. Любой патрон состоит из четырех основных частей. Первая – гильза, металлическая основа, удерживающая все остальные компоненты. Вторая – пуля, непосредственно поражающий элемент. Третья – пороховая навеска, обеспечивающая энергию для выстрела. И четвертая – капсюль, инициирующий воспламенение пороха. Я мысленно прикинул, что из этого списка мог изготавливать самостоятельно, используя мой талант и дар металломантии. Гильзы определенно не представляли проблемы. Имея в распоряжении металл, я мог легко создавать их за счет оружейной трансмутации. Более того, отстрелянные гильзы можно было восстанавливать, при выстреле они могли слегка деформироваться, но металломантия позволяла возвращать им первозданную форму. Более того, благодаря своей магии я мог обеспечивать невиданную для массового производства точность воспроизведения. У моих изделий не было дефектов. Это открывало возможность многократного использования одних и тех же гильз. Материал для гильз, латунь, можно было закупать готовую. Пули также не вызывали особых затруднений. Они изготавливались из мягких металлов, преимущественно свинца, который, будучи металлом с высокой плотностью, обеспечивал большую кинетическую энергию даже при относительно небольших размерах. Для сохранения формы и устойчивости в полете сердечники покрывались оболочками из меди или стали. Такие оболочки предотвращали преждевременную деформацию как в канале ствола, так и при ударе, увеличивая проникающую способность. В старые времена пули отливали самостоятельно, используя простые пулелейки. Свинец плавился при низкой температуре, его можно было разогреть на самой простой горелке. Для меня изготовление пуль не представляло никакой сложности. Достаточно было закупать чистый свинец и организовать литейный процесс. А вот с порохом ситуация оказывалась сложнее. Теоретически алхимики могли его производить, но изготовление взрывчатых веществ всегда было чревато непредсказуемыми последствиями. Достаточно одной неудачной искры, и угрюм лишится блистательного зарецкого. К тому же, едва ли небольшое алхимическое производство могло конкурировать с крупными пороховыми заводами по объемам выпуска и себестоимости. Кроме того, Александр и Соболева уже были заняты на двух других важных проектах: безопасные улучшения для бойцов и сельскохозяйственные зелья. Распылять их внимание еще на одно направление было бы неразумно, особенно учитывая сложность и опасность работы с взрывчатыми веществами. Любой специализированный завод перекрывал кустарное производство по всем показателям. Завязываться на собственном изготовлении пороха было нерентабельно, гораздо практичнее закупать готовый. То же самое касалось капсулей. По сути, это маленькие колбочки с легковоспламеняемым составом. Теоретически их можно было изготавливать в мастерской, но пока угрюм не достиг размеров, оправдывающих фабричное производство, проще было покупать готовые. Зато процесс сборки патронов, опрессовку пуль в гильзы, можно было поставить на поток прямо здесь. Эта работа не требовала физической силы, зато нуждалась в точности и аккуратности. Женщины справились бы с ней даже лучше мужчин. При наличии несложных устройств они могли штамповать сотни патронов в день. Получалась довольно логичная схема. Гильзы изготавливаем и восстанавливаем самостоятельно, пули отливаем из закупного свинца, а порох и капсюли приобретаем у внешних поставщиков. Это обеспечивало разумный баланс между независимостью и экономической эффективностью. Мне предстояло либо заказать порох и капсюли через Фадеева, либо организовать закупки напрямую в крупном городе. Второй вариант мог оказаться дешевле, но требовал дополнительной логистики. Изучая информацию о различных типах боеприпасов, я обратил особое внимание на экспансивные пули, разворачивающиеся при попадании в цель. Они обладали огромной убойной силой против органических мишеней, что делало их идеальными против бездушных. Ими были вооружены стрельцы в богатых княжествах. Привлекательность экспансивных пуль заключалась в том, что переделать обычный патрон в такой не составляло труда, требовались лишь ручные инструменты и некоторый навык. Достаточно было сделать надрез на носике пули или выдолбить небольшое углубление. Впрочем, у оболочечных пуль имелись свои преимущества перед полуоболочечными экспансивными. Твердый носок обеспечивал более надежную подачу из магазина, не повреждался при хранении и досылании патрона. Пробивная способность также была существенно выше. Однако против тех же трухляков пробивная способность была менее критична, чем способность остановить тварь минимальным количеством попаданий. Экспансивная пуля наносила более тяжелые повреждения, что было особенно важно при столкновении с регенерирующими противниками. А вот стриги, да, против них крайне важны бронебойные качества, иначе пуля просто размажется по крепкой шкуре такой твари. Обдумав все аспекты, я пришел к выводу, что организация частичного производства боеприпасов в Угрюме не только возможна, но и необходима. Это снизило бы нашу зависимость от внешних поставщиков и обеспечило более стабильное снабжение в критических ситуациях. Оставалось определиться с поставщиками недостающих компонентов и найти подходящих людей для организации производственного процесса. Женщины из числа переселенцев вполне могли освоить сборку патронов, а я займусь изготовлением гильз и пуль. Не откладывая дело в долгий ящик, я снова взял мегафон и набрал уже знакомый номер. Если уж решил заняться частичным производством боеприпасов, стоило выяснить все возможности. «Фадеев слушает», — ответил торговец после первого же гудка. «Аристарх, это снова Платонов», — сказал я без предисловий. «У меня дополнительный вопрос по нашему сотрудничеству. Слушаю внимательно». Голос собеседника стал чуть настороженным. Интересует возможность поставки пороха и капсулей, отдельно от уже заказанных готовых патронов, пояснил я, стараясь говорить как можно более обыденно. В трубке повисла красноречивая пауза, а затем Фадеев рассмеялся, не весело, а с горькой иронией. «Боярин, вы далеко не первый такой хитрец, который пытается выйти на эти ресурсы». В его голосе слышались нотки сочувствия. «Думаете, самостоятельно штамповать патроны выгоднее? Логично рассуждаете, но есть одна проблема. Какая именно?» Поинтересовался я, хотя уже предчувствовал неприятности. «Бастионы намертво держат эту промышленную цепочку в своих руках», объяснил торговец с явным знанием дела. «Им крайне выгодно продавать готовый продукт с дикой наценкой, а не отдавать компоненты, чтобы кто-то делал патроны самостоятельно». Я нахмурился, предчувствуя дальнейшие осложнения. «Понимаю. А если княжество организует производство исключительно для собственных нужд, на это еще закрывают глаза?» Фадеев понизил голос. «Но если кто-то пытается выйти на рынок торговли боеприпасами, бастионы душат торговыми и политическими санкциями. Причем жестко. Доходило и до загадочных смертей князей, которые слишком активно развивали военную промышленность. Картина проясняется. Бастионы фактически держали монополию на одну из самых прибыльных отраслей, не допуская конкуренции даже в зародыше. А вы пробовали найти альтернативные каналы? Не оставлял надежд я. Конечно, пробовал, вздохнул собеседник. Обращался к нескольким поставщикам в бастионах, но везде получал вежливый отказ. Плюс сейчас, в связи с приближающимся гоном, спрос на компоненты патронов зашкаливает. Даже если бы кто-то согласился продать, цены были бы завышенными. Значит, идея с частичным производством боеприпасов пока остается нереализуемой. Придется довольствоваться готовыми патронами и искать другие способы снижения затрат. Хотя, это Фадеев умеет принимать отказы, а я предпочитаю войти в окно, если дверь заперта, а то и вовсе снести ее с петель. Возможно, стоит прокатиться в Москву. Понятно, резюмировал я. Спасибо за откровенность, Аристарх. Всегда пожалуйста. В голосе торговца прозвучали извиняющиеся нотки. Если ситуация изменится, обязательно сообщу. Я уже собирался попрощаться, когда Фадеев неожиданно продолжил. Кстати, боярин, нет ли у вас еще тех снайперских винтовок? Я их уже перепродал, и теперь ими интересуются волчары. Мой покупатель, волчары. Удивился я неопределенной формулировке. Ратная компания «Северные волки» из Твери, пояснил торговец. Серьезные ребята. Дамочка у них во главе, конечно, с прибабахом, но платит хорошо. Я мысленно отметил информацию о новых потенциальных клиентах. Ратные компании всегда нуждались в качественном вооружении. Сколько им требуется? Поинтересовался я. Еще десяток, ответил Фадеев с надеждой в голосе. Создать 10 снайперских винтовок не составляло труда. Мой талант позволял изготавливать оружие достаточно быстро. Найдется, коротко ответил я, в том же контейнере, что выпал из грузовика поляков. С едва скрываемым любопытством уточнил хитрый торговец. Я хмыкнул, оценив его попытку выудить дополнительную информацию. Именно в нем передам винтовки при следующей поставке боеприпасов. Мы распрощались, но мегафон внезапно зазвонил, прерывая мои размышления о торговле оружием. На дисплее высветился номер Коршунова. «Родион», — ответил я, переключая внимание на более насущные дела. «Воевода», — в голосе разведчика слышалось сдержанное удовлетворение. «Докладываю о выполнении задания. Нашел то, что искали. О чем речь? Бывших военных с реальным боевым опытом, готовых присоединиться к нашему делу». Коршунов сделал короткую паузу, но это еще не все. «Воевода, есть кое-что поинтереснее». Я насторожился, услышав особые нотки в голосе своего начальника разведки. «Говори, помните, вы интересовались людьми, которые пережили близкий контакт с бездушными во время прошлого гона». Голос собеседника стал тише, конспиративнее. «Так вот, я их нашел, воевода, и то, что они рассказывают». Глава 14. Михаил Федорович стоял перед массивными дубовыми дверями княжеского кабинета, мысленно проверяя каждое слово предстоящего разговора. 4 недели в опале научили его многому, в том числе, видеть возможности там, где другие видели только поражение. К тому же смещение с поста церемониймейстера освободило его от множества обязательств и, что важнее, от пристального внимания придворных шпионов. Оказывается, должность куратора благотворительности открывала двери туда, куда знатный вельможа никогда не имел доступа. Скорбящие семьи, обиженные купцы, недовольные младшие сыновья аристократических родов, все они охотно делились своими мыслями с сочувствующим графом. Сколько историй он выслушал, сколько жалоб на произвол и несправедливость. Прежний Сабуров отмахнулся бы от подобных разговоров, но теперь он внимательно слушал и запоминал. Михаил Федорович усмехнулся про себя. Забавно, как легко люди забывают о павших фаворитах, считая их безопасными и безобидными. Он поправил манжеты камзола, припоминая недавний разговор с боярыней Ладыженской о печальном состоянии дел в княжестве. Женщина была права, многое действительно требовало корректировки. Веретенский считал его сломленным и безвредным, но это было ошибкой. Княжеская немилость лишь расширила круг его знакомств и дала новое понимание настроений в обществе. Сегодняшний разговор – лишь первый шаг на пути возвращения к реальной власти, но не единственный и далеко не последний. Но сначала необходимо было восстановить хотя бы частичное доверие государя. Информация о Платонове могла стать для этого подходящим ключом. Даже сквозь толстые двери чувствовался неестественный жар. Граф достал из кармана защитный амулет, небольшой агатовый камень в серебряной оправе, и сжал его в ладони, активируя защитные чары, после чего спрятал. Глубоко вздохнув, он постучал в двери, дождавшись хриплого разрешения, вошел внутрь. Воздух в кабинете был нестерпимо раскален. Первое, что бросилось в глаза, обугленные края некогда роскошных гобеленов на стенах. Шелковые нити почернели и скрутились от жара, превратив изысканные узоры в уродливые пятна. Мебель красного дерева покрылась сетью трещин, лак на поверхности письменного стола вздулся пузырями. В воздухе висел едкий запах горелой ткани и подпаленного дерева. Страшно было представить, сколько княжество тратило на замену обстановки кабинета после очередной вспышки ярости князя. Тот нервно расхаживал по комнате, и с каждым его шагом температура, казалось, поднималась еще выше. Темно-синий бархатный камзол князя уже обуглился по краям рукавов, а золотые пуговицы потемнели от жара. На вороте проступили бурые пятна, следы пота, который тут же испарялся от исходящего от тела правителя жара. Ковер под ногами Веретенского дымился, источая едкий запах паленой шерсти, а в тех местах, где князь задерживался дольше обычного, оставались черные отпечатки подошв. «Что тебе нужно, Михаил?» Не оборачиваясь, бросил Веретенский. Его голос звучал хрипло, словно горло было обожжено изнутри. В интонациях слышалось плохо скрываемое раздражение. «Разве курица не объяснил, что все твои прежние дела теперь в его ведении?» Правитель остановился у окна, и Сабуров заметил, покрытые сажей оконные стекла. Граф почтительно склонил голову, чувствуя, как защитный амулет в его руке нагревается, отражая волны жара. Тонкая энергетическая пленка окутала его тело, создавая барьер против температуры, но даже сквозь защиту он ощущал, как пересыхают губы и першит в горле. «Ваше сиятельство, позвольте доложить о весьма деликатном вопросе, касающемся безопасности княжества». Граф выбрал слова с особой тщательностью, внимательно наблюдая за реакцией правителя. Речь идет о Прохоре Платонове. Князь мгновенно замер. Его плечи напряглись, кулаки сжались так сильно, что костяшки пальцев побелели. Медленно, очень медленно он повернулся к собеседнику. Его глаза полыхали неестественным огнем, не метафорически, а буквально. В глубине зрачков плясали крошечные язычки пламени, а радужка приобрела оранжево-красный оттенок. Пальцы рук были окутаны пляшущими огоньками, которые то вспыхивали ярче, то почти гасли, отражая внутреннее состояние князя. «Платонов», голос Веретенского упал до опасного шепота, от которого по спине Сабурова пробежали мурашки. Затем князь взорвался. «Этот проклятый выскочка, мне уже сегодня утром доложили из канцелярии, его юрист подал официальный запрос на присвоение угрюмихи статуса острога». Аристарх Никифорович вскинул руки, и от его ладони к потолку метнулись огненные всполохи. Языки пламени лизнули каменный свод, оставляя на нем черные следы копоти. Этот щенок совсем обнаглел. Рычал князь, расхаживая по кабинету все быстрее, и каждый его шаг сопровождался вспышками пламени под ногами. Статус острога, для какой-то захолустной деревушки в пограничье. Да он издевается надо мной. Веретенский резко развернулся, и полы его камзола взметнулись, обнажив подкладку, которая уже начинала тлеть. Граф мысленно ликовал, сохраняя при этом выражение почтительной озабоченности на лице. Реакция получилась именно такой, на которую он рассчитывал. Государь терял контроль над собой с каждым упоминанием имени Платонова, а это открывало безграничные возможности для манипуляций. Скоро, очень скоро. «Позвольте напомнить обстоятельства его назначения, ваше сиятельство», продолжил граф, старательно сохраняя невозмутимый тон. Капля пота скатилась по его виску, но он не решился вытереть ее, любое резкое движение могло спровоцировать князя. «Мы отправили его в ссылку в Угрюмиху, присвоив титул воеводы. Однако для полноценного воеводства требуется не менее 3 поселений под управлением». Князь сжал кулаки еще сильнее, и пламя вокруг его рук разгорелось с новой силой, приобретая белесый оттенок, признак экстремально высокой температуры. От жара начали плавиться серебряные чернильницы на столе, металл стекал блестящими каплями на обугленную столешницу. «Я прекрасно помню», – процедил Аристарх Никифорович сквозь стиснутые зубы. Его лицо исказилось в гримасе ярости, на лбу вздулись вены. «Мы дали ему власть наместника, а налог заставили платить как воеводу. Он должен был сгинуть в той дыре, а вместо этого…» Князь резко повернулся к Сабурову, и от этого движения взметнулась волна жара. Граф невольно отступил на шаг, чувствуя, как защитный амулет в его руке становится обжигающе горячим. Взгляд Веретенского стал ледяным, Странный контраст с полыхающим в глазах огнем. И я также помню, кто именно принял у этого щенка оплату налога, когда следовало его арестовать. В голосе князя звучала неприкрытая угроза. Сабуров почувствовал, как по спине, несмотря на жар, пробежала струйка холодного пота. Этот момент был критически важен. Нужно было удержать внимание князя на Платонове, не дав ему переключиться на старые обиды. Михаил Федорович выпрямился, расправив плечи, и посмотрел прямо в полыхающие огнем глаза правителя. «Именно поэтому я и явился к вам, ваше сиятельство», — в его голосе зазвучали нотки уверенности. «Прохор Платонов, будучи формально воеводой, действительно имеет право управлять укрепленным острогом. Согласно законам Содружества, мы обязаны признать его новый статус. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше». Веретенский уставился на него с недоумением и яростью. Его брови сошлись на переносице, образовав глубокую складку. Пламя вокруг его рук заметалось хаотично, отражая смятение в душе князя. «Лучше». Голос собеседника начался с низкого рычания и закончился оглушительным ревом. «Лучше для кого? Для него ты хочешь, чтобы я наградил этого выскочку за дерзость?» От ярости князя по стенам кабинета побежали огненные змейки. Жар стал почти невыносимым. Сабуров чувствовал, как трескаются губы и жжет глаза. «Нет, ваше сиятельство», — граф позволил себе тонкую улыбку. В его глазах мелькнул опасный блеск. «Лучше для нас. Видите ли, присвоив угрюмихе статус острога, мы фактически загоним Платонова в ловушку». Князь нахмурился, огонь в его руках слегка поутих. Он наклонил голову, изучая собеседника с хищным интересом хищника, почуявшего запах крови. «Объясни», — коротко бросил он. Граф сделал шаг вперед, понизив голос до заговорщического шепота. «С удовольствием, ваше сиятельство». Несколько минут Аристарх Никифорович слушал своего бывшего церемониймейстера с растущим интересом. По мере того, как Михаил Федорович излагал свой план, пламя вокруг князя постепенно меняло цвет, от белого к оранжевому, затем к темно-красному. «И что дальше?» Князь подался вперед, его глаза сузились. «А дальше, гон бездушных, ваше сиятельство». Сабуров не мог скрыть удовлетворение от собственной проницательности. «Небольшой острог в пограничье не выдержит настоящего нашествия. Платонов получит искомое как раз вовремя, чтобы героически погибнуть, защищая свои владения. А если каким-то чудом выживет, то окажется полностью разорен попытками восстановить все разрушенное. Да и выковырить его из своей треснувшей скорлупы с помощью армии не будет такой уж сложной задачей». В глазах князя заплясали язычки пламени, но теперь они выражали не гнев, а нечто более зловещее, хищное предвкушение. «Интересно», — протянул государь. «Очень интересно, Михаил. Ну вот, можешь же, когда стараешься. Значит, ты предлагаешь дать ему то, что он просит, чтобы это его же и погубило?» «Именно так, ваше сиятельство», — Михаил Федорович поклонился. «Иногда лучший способ уничтожить врага — исполнить все его желания». «Что именно рассказывают?» Я крепче сжал трубку магафона, чувствуя, как напрягаются мышцы плеча. В голосе Коршунова было что-то такое, что заставило меня насторожиться еще сильнее. «Больше всего информации дал один человек. Я нашел мага, который пережил начало прошлого гона не в укрепленном поселении, а в открытом поле». Родион помолчал, подбирая слова. «Тогда еще молодой парень был в составе исследовательской экспедиции Смоленской академии. Изучали аномальную зону возле деревни Красные Холмы, когда все началось. Из 12 человек выжило трое. И что он рассказывает?» «Воевода, то, что я услышал, ядрена Матрена». В трубке послышался шорох, словно Коршунов перекладывал бумаги. «Во-первых, во время гона резко повышается магический фон. Настолько резко, что у магов башка трещит от перенасыщения энергии в воздухе. Но главное, реликты начинают расти как бешеные. Чернотравы и пустодрева выбрасывают новые побеги прямо на глазах». Я нахмурился, представляя эту картину. Неконтролируемый рост магической флоры мог быть как благословением, так и проклятием. «Некоторые княжества, — продолжал начальник разведки, — организуют целые экспедиции по сбору реликтов во время и сразу после гона. Настоящая золотая лихорадка начинается. Отряды рыщут по лесам, дерутся между собой за особо ценные находки. Князь Оболенский, к слову, каждый раз снаряжает несколько групп стрельцов, как оригинально. Вместо того, чтобы охранять поселение, отлично подготовленные и экипированные солдаты собирают травки, пускай и очень ценные». «Понятно», — я потер переносицу, обдумывая услышанное. Что еще? Кристаллы эссенции, добытые из бздыхов во время гона, содержат в 1,5-2 раза больше энергии, чем обычные. Маг говорит, что один средний кристалл гона может заменить 2-3 обычных крупных. Но есть проблема, они нестабильны первые несколько дней, могут рвануть при неосторожном обращении. Коршунов сделал паузу, и я услышал, как он отпивает что-то, вероятно, чай или что покрепче. И самое неприятное, воевода. Бездушные во время гона набирают силу быстрее. То, на что обычно уходит месяцы и большое количество жертв, происходит за дни. Трухляк может стать стригой за неделю, стрига, превратиться в древнего. А древние, голос разведчика стал совсем тихим. Тот маг видел, как древний бездушный начал трансформацию в лорда прямо во время боя. Не завершил, слава богу, но начал. Я представил, что произойдет, если несколько десятков стриг одновременно начнут превращаться в древних под стенами угрюма, и ощутил, как на руках дыбом встают волоски. Но это еще не все, Родион откашлялся. Маг рассказал кое-что, чего я не встречал ни в одном официальном отчете. Для бездушных маги, это как деликатес. Они чувствуют магическую энергию на огромном расстоянии и идут на нее, как акулы на кровь. Чем больше магов в одном месте, тем сильнее притяжение. Я замер, осознавая масштаб проблемы. В угрюме сейчас находилось больше 20 магов разной силы, невиданная концентрация для пограничья. Обычно в деревнях живет от силы 1-2 мага, да и то слабых, а тут целая магическая община. То есть ты хочешь сказать, что мы станем маяком для всех тварей в округе? Мой голос звучал спокойно, но внутри все напряглось. Именно так, воевода. Тот маг говорит, что их экспедиция привлекла бездушных именно из-за концентрации магической энергии. 12 обученных магов в одном месте, твари шли на них со всей округи, игнорируя ближайшие деревни. В этом тумане сам черт ногу сломит, но одно ясно, мы у них на прицеле. Я прошелся по двору, обдумывая услышанное. С одной стороны, это объясняло, почему некоторые поселения гон обходил стороной, там просто не было ни магов, ни одаренных, чей дар еще не раскрылся. С другой, ставила угрюм в крайне уязвимое положение. Родион, мне нужно поговорить с этим магом лично. Отправь его в угрюм с ближайшим конвоем. Есть одна проблема, воевода, в голосе Коршунова появились неловкие нотки. Этот мужик, как бы это сказать, он слегка опустился после всего пережитого. Пьет больше, чем следует. Снимает комнату в самом дешевом доходном доме, перебивается случайными заработками. Не совсем на дно пошел, но близок к этому. Выживших из его группы не осталось, никак нет. Двое других покончили с собой в течение года после гона. Не справились с воспоминаниями. Этот держится, но... Родион помолчал. Мне показалось, воевода, что он ищет смерти. Не активно, но и жить особо не стремится. Возможно, поэтому и согласился ехать в угрюм, зная о приближении нового гона. Я остановился возле колодца, глядя на свое отражение в темной воде. Сломленный человек, потерявший волю к жизни, не лучший источник информации. Но другого у нас не было. Все равно отправляй. Возможно, новая цель поможет ему найти смысл. Что там с ветеранами? А вот тут новости получше. Голос начальника разведки заметно повеселел. Нашел 20 бывших военных. Кремень мужики. Половина отставники из княжеских дружин. Другая половина – бывшие стрельцы из разных отрядов. Все с реальным боевым опытом, участвовали в зачистках, знают тактику боя с бздыхами. Почему согласились ехать в пограничье? Разные причины. Кто-то не смог найти места в мирной жизни, не по чину штаны пошиты для гражданки оказались. Кому-то надоело прозябать на нищенскую пенсию, а некоторые просто скучают по настоящему делу. Но всех объединяет одно, им нужны деньги. Хорошие жалования, воевода, и они ваши. Я кивнул, хотя Коршунов не мог этого видеть. Опытные бойцы стоили любых денег, особенно сейчас. Сколько просит? Стандартное жалование городского дружинника – 5 рублей в месяц. Они хотят 8, учитывая опасность службы в пограничье. Плюс премиальные за каждого убитого бездушного выше ранга трухляка. Сумма была существенной, но не запредельной. 20 ветеранов обойдутся в 160 рублей ежемесячно, цена двух хороших автоматов. Но живые опытные бойцы важнее железа. Согласен. Пусть собираются. Обеспечь их проезд до угрюма. По прибытии получат аванс и распределение по отрядам. Кстати, предупреди, что жить будут не в казармах, а в отдельных домах. У нас тут семейный уклад. Соответственно, могут захватить родню, если желают. Это даже лучше будет, ведь тогда биться за острог будут гораздо решительнее, понимая, что стоит на кону. Понял, воевода. Думаю, это их только обрадует, мужики семейные в основном. Еще один момент, среди них есть двое сержантов и один младший офицер. Могут помочь с обучением новобранцев. Особенно один сержант хорош, Кузьмич его кличут, 20 лет в стрельцах отслужил, на таких как он вся армия держится. Отлично, Борису как раз нужны помощники для тренировок. Что-то еще? Да, воевода, тот маг, про которого я говорил, его зовут Матвей Крестовский. Ему 42 года, специализация, маг-метаморф. Дагона подавал большие надежды, сейчас от него осталась тень. Я запомнил имя, Матвей Крестовский. Человек, видевший ад и выживший в нем, возможно, именно такой нам и нужен. Спасибо за работу, Родион, жду всех в Угрюме. И еще, попробуй выяснить, есть ли закономерность в направлении движения гона, куда он идет, откуда начинается, с какой скоростью движется. Уже работаю над этим, воевода, но информация противоречивая, каждый источник дает свою версию. Я в курсе, тоже слышал это, собирай все, потом разберемся. До связи. Я убрал мегафон в карман и прошел к окну кабинета, глядя на утреннюю суету Угрюма. Солнце уже поднялось достаточно высоко, освещая новые дома переселенцев и строящиеся укрепления. Где-то около 10 часов, прикинул я по углу падения теней. Слова Коршунова не выходили из головы. Маги как приманка для бездушных. Я потер подбородок, обдумывая эту информацию. В Угрюме сейчас находилось больше 20 человек с магическим даром. От опытных мастеров вроде Леонида Карпова до детей, чей дар только пробудился. Если верить рассказам того мага Крестовского, мы создали идеальную приманку для всех тварей в радиусе десятков километров. С другой стороны, разве у нас был выбор? Магов спасли из лаборатории Терехова, детей нужно было учить, а специалистов привлекать для работы с месторождением. Отказаться от их помощи означало обречь Угрюм на медленное умирание. Парадокс, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, мы создали условия для катастрофы в краткосрочной. Я отошел от окна и сел за массивный дубовый стол, доставшийся от предыдущего воеводы. На столешнице лежала карта окрестностей с отмеченными поселениями. Мой взгляд остановился на деревнях Руслана Ракитина, Иванище, Панфилова, Гаврина, Неклюдова, Большие и Малые острова. 6 деревень под управлением молодого воеводы, который поверил в мои обещания защиты. Я провел пальцем по карте, прикидывая расстояние. До Иванищ, основного поселения Ракитина, около 40 километров. Не так уж далеко для бездушных, особенно во время гона. 30 моих бойцов я уже отправил туда неделю назад. Хорошие ребята, обученные, вооруженные современным оружием. Но что они смогут сделать против сотен, а то и тысяч тварей без нормальных укреплений? Чистокол из заостренных бревен, который Ракитин гордо называл стеной, не задержит даже десяток стриг. Я откинулся на спинку стула, закрыв глаза. В прошлой жизни я не раз видел, как падают крепости из-за недостаточной подготовки, как гибнут защитники, полагавшиеся на удачу вместо камня и стали. Нет, я не позволю этому повториться. Встав из-за стола, я подошел к шкафу с картами и достал детальный план Иванищ, составленный моими бойцами и переданный со скальдом. Деревня располагалась на небольшом холме, хорошая позиция для обороны, если правильно ее использовать. Речки с южной и западной стороны создавали естественное препятствие. Лес подступал с севера и востока, что было одновременно и угрозой, и возможностью для заготовки материалов. Разложив план на столе, я начал набрасывать схему укреплений. Сначала нужно решить главный вопрос, где разместить всех людей во время гона. В Угрюм их не взять, это очевидно. Даже если найдем место для размещения, а это сомнительно, продовольствия не хватит. Мы и так балансируем на грани, а если гон продлится месяц или два, а ведь к нам переберутся еще жители 5 деревень, Жохова, Цепелева, Копнина, Нерожина и Шувалихи. Нет, единственный разумный вариант – укрепить Иванище и свести туда население всех 6 деревень, пошедших под руку Ракитину. Создать второй опорный пункт, способный выдержать осаду. Я взял карандаш и начал рисовать. Первым делом, центральная цитадель, последний рубеж обороны, куда можно отступить, если внешние стены падут. Каменный блокгаус подойдет идеально. Простая, но эффективная конструкция. Первый этаж, глухая каменная коробка без единого окна или двери. Толстые стены, способные выдержать удары даже древнего. Никаких слабых мест вроде окон или дверей, никаких лазеек для тварей. Второй этаж, уже деревянный для облегчения конструкции, гораздо шире первого, нависающий над ним подобно грибной шляпке, выдаваясь за его контур на 1,5 метра с каждой стороны. Внешние стены второго этажа укреплены скобами и консольными балками, вмурованными в тело первого уровня. Конструкция рассчитана на долгую осаду. В полу второго этажа – бойницы, через которые можно расстреливать тварей, подобравшихся вплотную к стенам. В стенах узкие окна-щели для стрельбы по более удаленным целям. Попасть внутрь можно только через люки в полу второго этажа, куда ведут приставные лестницы. В случае опасности лестницы втягиваются наверх, и Блокгаус превращается в неприступную крепость. Даже если бездушные прорвутся через внешние укрепления, в Блокгаузе можно продержаться дни, а то и недели. Я прикинул размеры. Чтобы вместить хотя бы женщин и детей из 6 деревень, понадобится довольно просторное здание. Это серьезный объем работы, но с помощью геомантов. Следующий элемент – внешние укрепления. Классический пятиугольный форт отлично подойдет для наших целей. Я начертил пятиугольник, ориентировав один из углов на север, откуда, по словам местных, обычно приходят бездушные. Выступающий угол заставит атакующую волну разделиться, течь вдоль стен под перекрестным огнем защитников. Это старый принцип, проверенный веками, не дать врагу сконцентрировать удар в одной точке. По углам форта, небольшие башни-капониры, выступающие за линию стен. В каждой установим по пулемету. Даже копии, созданные на основе трофейной трещотки, смогут создать непроходимую завесу огня вдоль стен. Любая тварь, пытающаяся карабкаться по укреплениям, попадет под перекрестный обстрел с двух башен. Главное добыть патронов.